Глава 12. Ночь опять оказалась дюже морозной. Лед уже даже не трещал, когда переходили через замерзшие реки. На полоте слегка потрескивал, да и то только под нагруженными бойцами и двумя сорокопятками. За последние два дня наши разведчики потеряли 3 человек ранеными, но нащупали основные немецкие посты около железной дороги. В эту ночь они должны были усиленно мельтешить около мостика, что у шалашков. Если удастся, даже поставить простенький заряд в 400 граммов. Даже если немцы его и обнаружат, не беда. На сегодняшнюю операцию вывели практически весь отряд. Больше 300 человек. В основном все, кроме полусотни залегших сейчас рядом бойцов, обеспечивали отход после акции. Даже танк и оба бронеавтомобиля задействовали, но это на крайний случай и на последнем участке. Туда же вытащили и зенитки. Последнюю неделю немецкой бронетехники заметно в округе не было, но чем черт не шутит? Сунутся, получат сюрприз. Жалко было тратить снаряды на пристрелку, но куда деваться? Что особенно неприятно, немецкие пушки клинили. Одна дала перекос единожды, а другая дважды. И хотя справиться с этим было несложно, и уже через несколько секунд зенитка снова могла вести огонь, но тенденция неприятная. Следующие, находящиеся ближе к реке засады, уже были вооружены нашими самодельными установками из пушек и крупнокалиберных пулеметов. В целом, план операции был хорош. Ни я, ни капитан и прочие командиры, все же имеющие военное образование, никаких особых ляпов не видели. И все-таки он был сильно сложен и затратен. С самого начала нападение на бронепоезд не планировалось. Хотели только подорвать хвостовые вагоны, заложив много взрывчатки, так чтобы противник понес большие потери от взрывов. Хоть бронепоезд и относился к классу легких, но две 76-мм пушки при поддержке десятка пулеметов превратят нас в окрошку. Но тут старшина заявил, что есть возможность положить на бок весь поезд, но при этом скорость его должна быть не меньше 50 км в час, а высота насыпи хотя бы метр. Место такое нашли быстро, а вот расчет потребного количества взрывчатки приводил в полное уныние. Уходило все. Попытка сэкономить хоть несколько килограммов могла привести к тому, что остальные траты будут совершенно напрасны, потому как не удастся провести концентрацию взрывчатых веществ в районе концевых вагонов. И если броневагоны не лягут или хотя бы не накренятся так, что угол наклона не позволит ввести в действие артиллерию, то даже уйти будет проблематично. Не помогут и самодельные дымовые шашки. Если план сработает и мы выведем бронепоезд из строя, то даже устранив эту опасность, чем будем потом рвать составы? Тут уже вмешался второй старшина. Ну, раздал гарантию, что не позже, чем через неделю взрывчатка будет. Тогда да. Приняли в разработку расширенный план. Вот из-за него и пришлось поднимать весь отряд, а ведь сначала думали обойтись 20 человек. Как ни считали, взрывчатки все одно не хватало. Проблема была в том, что для того, чтобы уронить весь состав и при этом сразу хорошо ударить по хвостовым вагонам, из которых может быстро выскочить десант и занять оборону, нужно точно знать скорость поезда. Обычно он ходил не быстрее 30 км в час, но нам такой скорости было мало. Может, не лечь, а только сойти с рельсов. Значит, надо заставить немцев двигаться быстрее. А как? Пришли к варианту, что надо напасть на один из дальних постов, тогда фашисты, скорее всего, добавят скорости. Но вот насколько? пришлось пойти на минирование дополнительных 50 метров пути, увеличив расстояние между зарядами и молясь, чтобы это не помешало. А также отобрав у Нефедова 5 десятков минометных мин. Это был еще тот подвиг. Капитан стоял насмерть, пока Зиновьев снова не пообещал ему восполнить потери. Срочность охоты на бронепоезд сводилась к тому, что немцы, а скорее всего латыши, надежно оседлав дорогу, начали выбрасывать щупальца патрулей уже вдоль автодорог. Пара перестрелок была тому свидетельством, и хотя пока мы потерь не понесли, но это не за горами. Латышей пока сдерживало отсутствие надежных опорных пунктов восточнее Полоцка. Пока они вынуждены были возвращаться в город, наши бойцы могли сменяться, греясь в домах ближайших деревень. Но это до поры до времени. Вчера рейдовая группа латышей ночевала в Больших Жарцах, а поутру ушла. Вот где сейчас полтора десятка врагов при двух пулеметах и трех снайперских винтовках? Откуда я знаю такие подробности? А то непонятно. От начальника волостной полиции Степана Гринюка. Вот только куда пойдут, он выяснить не смог, даже после хорошей дозы первача. Стерегутся гады. Когда под утро подошли к облюбованной позиции, Кошка со своими людьми уже закончил минирование и убирал следы пребывания около железной дороги. И вот теперь лежим уже скоро 3 часа. Холод пробирает хорошо. Встать бы сейчас да пробежаться с километр, кровь разогнать, а то пальцы ног что-то плохо ощущаются. Прислушиваюсь, пытаясь разобрать звуки боя, что должны уже доноситься слева, но ничего не слышно. В общем, так и должно быть. Здесь 5 километров, а из средств усиления у парней только миномет 50-ка, да и то для того, чтобы немцы алярм подняли, что по ним артиллерия работает. А вот, наконец, и дым с запада. Похоже, хорошо идет. Ходка. Это и правда был бронепоезд, хотя больше и некому. До его прохода обычные составы не пускали. Скорость состава, на мой взгляд, изрядно превышала ожидаемые 50 километров. Выругавшийся Кошка подтвердил мои опасения. «Не получится?» Заранее было договорено, что если задумка не удастся, уходим без боя. Но очень уж будет обидно, и как бы бойцы не посчитали, что стоит рискнуть. Дисциплина, конечно, вещь хорошая, но злоба глаза застит, могут и стрелять начать, да и в атаку с дуру ломануться. В основном все, конечно, люди уравновешены, но это по одному, а вот все вместе. Недаром говорят, что в группе, а тем более в толпе, человек может совершать такие поступки, о которых до того и помыслить не мог. «Должно получиться. На нас скорость играет, вот только задние вагоны под хороший удар с минами не попадут». Старшина замер, молча шевеля губами. То ли молясь, то ли ведя обратный отсчет. Рука без рукавицы, лежащая на рукоятке подрывной машинки, напряглась и побелела. Рядом с ним замер помощник, держа оголенный провод около клеммы аккумулятора. Для перестраховки старшина бросил сразу 2 подрывных линии. Благо, провода у нас хватало. Цепь зарядов была соединена детонирующим шнуром. Кроме того, электровзрыватели, подсоединенные к подрывной линии, стояли в нескольких местах по всей длине поезда, поэтому даже неоднократный обрыв шнура или несрабатывание части взрывателей не скажется на окончательном результате. А вот вторая линия зарядов, которая должна была поразить сошедшие с пути или опрокинувшиеся пассажирские вагоны и срабатывающие с минутным примерно замедлением, могла ударить в холостую. Ну или, по крайней мере, не в полную силу. «Давай!» Кошка крикнул и вдавил рычаг. Его помощник тут же опустил провод, я даже заметил искру в месте контакта. Под колесами поезда мгновенно вспучились большие белые клубы. Снег подняло ударной волной от распределенных по одному рельсу зарядов.

«Эй, там!» Из вагона кричали по-русски с заметным акцентом. «Какие гарантии?» «Гарантирую, что те, кто не сдастся, поджарятся». «А которые сдадутся?» «Те еще поживут». «Долго?» «Как получится. Тебе очень хочется понюхать, как твоя паленая шкура воняет». «Зато кое-кого из вас красных на тот свет заберу». «И много собираешься забрать, не видя, куда стреляешь? А вот нам видеть не обязательно. Сначала вагон свинцом нашпигуем, затем подпалим». «Могут, конечно, гранату бросить, да не одну. Да бойцов добросят вряд ли из лежащего-то на боку вагона, да через окна. А вот мне не ровен час достанется». «У нас и гранаты есть». «Угу, умный». «Как хочешь». «Смещаюсь за броневагон». «Рота, приготовиться!» «Погоди! Сдаемся мы!» «Выползайте, но без шуток!» И повторил тоже по-немецки. Полезли они не быстро. Катастрофа, устроенная нами, оказалась тяжелым испытанием для хрупких человеческих организмов. Пока Веденеев следил за эвакуацией десанта, сам пошел вести переговоры с командой бронепоезда. Из четырех вагонов только три были полностью бронированы. Четвертый имел только половину крыши. Во второй половине вагона ее не было. Там смонтировали зенитную огневую точку, состоящую из трех пулеметов с максимовскими казенниками. На крайнем видно было клеймо Тульского оружейного завода, но со стволами воздушного охлаждения. Здесь же, недалеко, лежали два немца. Один повизгивал, свернувшись в клубок, второй не подавал признаков жизни. Что интересно, ленты у пулеметов были не холщовые, а металлические. Они свисали из лентоприемников, а также валялись вокруг в огромном количестве вперемешку с зелеными деревянными то ли коробками, то ли ящиками. Переговоры с запершимися внутри вагонов немцами были более продолжительными и менее конструктивными. В один из вагонов через амбразуру пришлось даже влить пару литров бензина и поджечь, прежде чем нам было продемонстрировано гостеприимство. Все это заняло больше получаса, после чего на вытоптанном поле возле насыпи кое-как выстроились 14 солдат и офицеров врага. Еще чуть больше двух десятков лежали в стороне. Даже в группе, что держалась на ногах, не меньше половины имели тяжелые травмы, в том числе и переломы. С лежачими, соответственно, еще хуже. И это из 8 десятков в общей сложности, что составляли десант и команду поезда. Со стороны реки как раз приближался наш транспорт. 9 саней, запряженных лошадками, практически вся наша тягловая сила на данный момент, если не считать еще двух, что отдали артиллеристам под 45-ки. Да, куда мы теперь будем грузить все то добро, что нам досталось? Тут одних 3-дюймовых снарядов под 500, считай. 20 пулеметов под 500 000 патронов. Да и прочего добра до черта, в том числе личное оружие пленных и погибших. Нет, не утащим. Старшина, как все грузить будем? Сам голову ломаю. Может, этих привлечь? Кошка махнул в сторону пленных. Хотя и с ними тоже труба. Половины еле стоят. Этих, разумеется, привлечем. Пришлось переходить снова на немецкий. «Кто может нести груз, оставаться на месте, остальным отойти к раненым?» Кажется, те поняли, чем грозит такое разделение. Совсем молодой парень, баюкающий прижатую к телу левую руку, скорчил физиономию, что стало понятно, заплачет, и шагнул вперед. «Хальт!» Боец, стоявший в охранении, вскинул автомат. «Товарищи!» «Еще один латыш. Не убивайте!» Бухнулся на колени и пополз в нашу со старшиной сторону. «У меня мамка одна осталась, сестренки две!» Бах! Выстрел уронил его вперед, размозжив затылок. «Сволочь ты, комиссар! Надо было тебя убить!» Этот голос я узнал. «Видишь, как получилось? Нас убить сложно. Мы не еврейские бабы, дети и старики. Тех-то сколько перебил?» «Достаточно!» Пришло время отвечать. «Груз нести сможешь? Или время твое полностью уже вышло?» «Смогу». «Значит, сдохнешь завтра. Старшина, пора». Кроме патронов и снарядов, в бронепоезде нашлось множество интересных вещей. Жаль, не все эти интересные вещи пережили катастрофу. Обе рации были в труху. Что не скажешь о телефонных аппаратах, эти выжили все. Нашли массу инструмента. Был даже станок, но отвернуть его от пола можно было, хоть крепление здорово перекосило, а вот возможности утащить уже не было. Пришлось прописать ему пару ударов кувалдой. Полезным приобретением было несколько бочек топлива для внутренней электростанции, также не обойденной вниманием кувалды. Его мы увозить не собирались, оно будет здесь гореть. Сняли все уцелевшие оптические приборы. Их оказалось немало, в том числе и орудийные прицелы. Замки с пушек тоже сняли, авось пригодятся. Подарком были 500 килограммов взрывчатки и взрыватели. Так как снарядов было все равно много, то часть пустили на подготовку подрыва второй колеи. Хотя минировали только один рельс, но та колея, по которой шел поезд, была приведена в негодность на длине не меньше 200 метров. Вторую нитку рельсов вместе со шпалами просто разметало по округе. Потрошение состава заняло больше часа, но попыток сорвать нам мероприятие даже не намечалось. По крайней мере, мы не заметили. Взрыв прозвучал, когда отошли метров на 300. Кроме взлетевшего на воздух полотна железной дороги, не были обойдены вниманием остатки бронепоезда. Над каждым из 4 броневагонов взметнулся столб огня. Хоть двери и позакрывали, но ударная волна от огненных фугасов, в качестве которых приспособили бочки с топливом, ненавязчиво распахнула их снова. Паровоз же окутался облаком пара. Хотя с момента крушения прошло почти 2 часа, топка продолжала греть воду, и теперь выбравшийся на свободу кипяток жадно пожирал снег. Нагрузились под завязку. Налегке шли только дозоры. Ближе к реке в колонну влились и артиллеристы во главе с Нефедовым. Перераспределить нагрузку за счет них удалось только частично. Весь боекомплект они везли обратно неизрасходованным. «Это что, все?» Капитан указал глазами на 9 еле бредущих под тяжестью груза пленных. «Половина, считай, сразу побилась, ну или добили на месте. Еще 30 идти не могли, тоже к Кондратью отправили, штыками, чтоб патроны зря не тратить». «Туда им и дорога. Кто бы мог подумать, что такое можно проделать без единого выстрела?» «Ну, положим, раз стрельнули». Вспомнил про убитого латыша. «Ах, не привязывайся к словам, ведь считали, что бой будет. Пушки тащили, минометы, а тут ручку старшина повернул, минус 100 человек и бронепоезд». «А ты считал, что самый интеллектуальный род войск — это твоя артиллерия?» «Знаю, считал». «А так оно и есть. У нас же все по расчетам, а подрывники все больше по интуиции действуют. Это же видно». «Не скажи. Думаю, у них столько в голову вложено, что на основе опыта они принимают решения вроде как на интуиции, но на самом деле мозг все просчитывает, но выдает результат, не акцентируя внимание на промежуточных расчетах. Это как с моторикой. Если тебе нужно, например, быстро перенести огонь по фронту, ты же не будешь раздумывать, на какой угол надо повернуть ствол, чтобы на расстояние километра прицел сдвинулся на 100 метров, а просто крутанешь маховик горизонтальной наводки. А то и автоматически вертикальную поправишь, если там холмик какой или наоборот впадина». «Так, ну это с рефлексами нарабатывается». «С рефлексами — это к Павлову. На самом деле все рефлексы – это все равно работа мозга. А мозг – это такая штука, что даже передовая советская наука провозится, раскрывая его тайны, не одно десятилетие. Реку перешли между Гирсена и поселком Герой Труда. Хотя мороз еще больше окреп, но и груза у нас прибавилось. Под тяжело нагруженными санями лед начал опасно прогибаться и трещать. Пришлось частично разгружать розвальни и перетаскивать добычу вручную. Пересекая дорогу, захарничи оставили западнее. Здесь к нам присоединилось еще три десятка человек, блокировавших до этого шоссе. Идти стало полегче. Жирносеки также оставили по левую руку, хотя было большое желание заглянуть к Говорову и разжиться транспортом. Хоть нас и стало больше, а следовательно, поклажа каждого уменьшилась, усталость давала о себе знать. Нарвались мы уже недалеко от дома, когда пересекали последнее шоссе. Только прошли Уляды и встретили Потапова, доложившего, что все тихо, за полдня не прошла ни одна машина, одни местные мужики шастают по своим делам. Две засады по два десятка человек блокировали дорогу с востока и запада, за поворотами, и должны были присоединиться к нам, как только пересечем трассу. Едва третья лошадка ступила на полотно дороги, как с запада ударила пулеметная очередь на два десятка патронов, после чего пулемет продолжил бить короткими очередями. К его говору присоединилось несколько винтовок. Затем винтовок стало больше и заговорил второй пулемет. «Веденеев, разберись, что там происходит. Потапова возьми, он знает, где его люди. Капитан, готовь минометы». «Орудие быстро перегони на ту сторону и найди позицию для них!» Перестрелка разгоралась, как вдруг к ней присоединилось знакомое тявканье чего-то скорострельного и крупнокалиберного по сравнению, конечно, с обычным стрелковым оружием. Очереди были по 3-4 выстрела. Мы со всех самодельных станков такими стрелять не стали бы. Похоже, это не разведгруппа, на что втайне надеялся, а что-то более неприятное. «Старшина, сани гони в лагерь! Бойцов разгружай от скраба, пусть чуть дальше вместе с пушками оборону занимают! За пленными проследи, могут драпнуть!» Капитан уже вовсю разворачивал минометную батарею на небольшой полянке. Подготовился он хорошо. У него было два 80-миллиметровых и два 50-миллиметровых минометов с приличным запасом мин. Кроме того, в сторону выстрелов уже бежал связист, разматывая за собой телефонный кабель. Хорошо натренировал. Здесь же, оставляя батарею в тылу, занимали оборону еще полтора десятка партизан, аж при 4 пулеметах. За дорогой кто-то тоже оборудовал позицию. Зимний лес – не слишком удобное место для рытья окопов, но бойцы усиленно долбили уже успевший промерзнуть грунт. В перестрелке уже участвовали несколько пулеметов и скорострельная пушка. Сколько остального оружия, понять было невозможно. Треск стоял на весь лес. А вот и пошли хлопки взрывов. Так как наши минометы молчали, то это или немцы подключили артиллерию, или дело дошло до гранат. Глянул на Нефедова, что напряженно сжимал в руках трубку телефонного аппарата. Видно, поняв невысказанный вопрос, он указал на меньший из минометов и показал два пальца. Ясно. Тут же раздался зуммер, и капитан поднес трубку к уху. Выслушал, отдал команду. Через 10 секунд послышался хлопок, покидающий ствол мины. Затем второй и сразу два более громких хлопка. Вероятно, Нефедов решил не держать в секрете свою огневую мощь, а сразу обрушить ее на врага. А вот и Потапов обратно возвращается. «Григорий, что там?» «Немцы! Не меньше роты! Впереди мотоциклы шли, пришлось их перед поворотом обстрелять, иначе выскочили бы на обоз. 6 грузовиков с пехотой и танк «двойка». Вот, оказывается, кто там из автоматической пушки наяривает, старый знакомый. «Танк удалось обездвижить. Вы бы на этой стороне дороги не задерживались, кажется, они собираются фланги охватить. Хочу с востока оставить пару человек, остальных сюда». «Хорошо, действуй». «Смирнов!» — окликнул младшего сержанта, руководившего земляными работами. «Хватит здесь ковырять, оставь пару человек, остальных отводи налево. Надо фланг прикрыть. Пошли бойца к Фролову, вон он на той стороне окапывается. Пусть правый закроют. Ракеты у капитана возьми, если что, дашь сигнал. Он поможет огоньком». «Блин, уже кого-то тащат. Видно, крепко зацепило». Пушка замолкла. Уже понадеялся, что бронебойщики добили танк. Но она опять заработала. Гадство. Зато заметно стихла перестрелка. Похоже, наши мины делали свое дело. Минометы то истошно молотили, то замолкали на минуту, когда наводчики меняли прицел после очередной команды капитана и опять начинали посылать мины одну за другой. Вот уже мимо промчался Потапов со своими людьми. Тут же послышалась перестрелка справа, куда ушел Фролов, а через минуту слева. Ракет не было, значит, парни пока справляются. Со стороны дороги, где шел главный бой, уже самостоятельно пришли еще трое и теперь занимались своими ранами. Им помогала пара бойцов, оставленных Смирновым. Казалось, бой длится уже час, но, посмотрев на часы, понял, что не прошло и 15 минут. Вдруг рядом заметил Епишева. «Откуда взялся?» «Товарищ командир, меня товарищ старшина с докладом прислал». «Короче...» «А босс ушел, позицию заняли, можете отходить». «Понял, давай вперед, найдешь Веденеева или Потапова, пусть готовят отход. Сначала сюда пусть пришлют людей для эвакуации раненых. Вперед!» «Сигнал отхода, две зеленые ракеты». «Так, теперь не Федов». «Капитан, сколько еще боезапаса?» «Пятерок, штук 30, восьмерок, десяток». «Давай на ту сторону дороги. Как дам две зеленых ракеты, вмажь на всю катушку. Прикроешь отход». Не забыть о флангах, на которых перестрелка также стала редкой. «Вы!» — это уже паре, помогавшей раненым. «Ты на левый фланг, а ты к Фролову на правый. Отход по сигналу. Две зеленых ракеты. Ясно?» «Да!» «Да!» «Выполнять!» Все, пока командовать закончил, значит, по ящику с минами в руки и бегом. За те 10 минут, пока перетаскивали минометы, интенсивность стрельбы снова выросла. Почувствовали гады слабину. Еще через пару минут, ушедших на пристрелку, капитан дал отмашку, и я выпустил ракеты. Батарея снова ожила, выпуская остатки боезапаса. Вскоре крупный калибр умолк, и бойцы потащили минометы в лес. Вместе с ними уже уносили и уводили раненых. Вот и основная группа отходящих пересекла дорогу. «Леший!» Рукав полушубка Веденеева был распорот, но крови видно не было, а вот ковыляющий за ним Потапов, видно, схватил пулю или осколок. «Все ушли!» «Смирнов левый фланг держит, его не видел. Фролов на правом, но ему проще. Дорогу пересекать не надо. Сейчас, наверное, где-то у нас в тылу». «Тогда оставлю отделение, пусть Смирнова ждут. С патронами плохо». «Да, расход патронов за последние полчаса должен быть колоссальным». Смирнов со своими людьми показались минуты через три. Одного тащили на руках, остальные отходили грамотно. Не менее двух автоматических стволов одновременно держали тыл, постреливая короткими экономными очередями. Наконец и они пересекли дорогу. За ними почти тут же сунулись трое или четверо немцев, но, нарвавшись на огонь с засады и оставив лежать одну темную фигуру на снегу, откатились назад. Вспыхнула перестрелка сзади и правее. «Надеюсь, это Фролов держит фланг, но задерживаться все одно не стоит, как бы не отрезали». Уже отбежав метров на 30, прекратил сгибаться, выпрямился, и тут что-то врезалось в дерево, мимо которого пробегал. Сверху тут же посыпался снег. Оглянулся. В древесном стволе на уровне лица дыра, обрамленная щепками. «Повезло». Сантиметров 15 левее и алис капут. Тут никакая регенерация не поможет, если так дерево разворотило, то башке досталось бы не меньше. Перестрелка на правом фланге нарастала. Через 200 метров встретил Веденеева. «Фролов?» — посмотрел в сторону перестрелки. «Да, уже послал помощь и отделение зайти немцам во фланг. Не стоило оставаться за слоном». «Да сам знаю. Не моя эта работа, но вот как-то увлекся». Отвечать ничего не стал. Еще через 100 метров вышли на широкую просеку, пересекли и попали на позиции, подготовленные старшиной. Тот тоже оказался здесь. Так как сам только что получил выволочку, приставать с вопросами не стал, но потом напомню, кто должен следить за обозом. «Где капитан?» «К пушкам ушел. Мы их там подальше поставили, чтобы просеку могли простреливать. Минометчиков я отправил на базу». «Сколько сейчас бойцов?» «Около 60. Но должен еще правый фланг подтянуться. Сколько там человек, не знаю». «Если все нормально, то около 30. Прикинул численность группы Фролова, добавил отделение, пошедшее на фланг, и на подмогу. «Потапов где?» «Перевязывают». Место, где обиходили раненых, нашел быстро. Всего их было 9 человек, причем 3 тяжелых. «Григорий, немцев точно, рота?» «Точно не скажу. Если еще подкрепление не подошло, то вряд ли больше. В машину человек 25-30 влезает. Ну, если потесниться, 35. Машин 6. Но они же еще и минометы с боезапасом притащили. Вот я и прикинул, что рота». «Потери какие могли понести?» 2 десятка видел». «Значит, если учесть еще и раненых, то их 1,5 сотни должно остаться, может, чуть меньше». «Да, надо будет отходить, потому как, если они танк починят, может совсем кисло выйти». К этому времени перестрелка на фланге затихла, но раздалось несколько одиночных выстрелов с фронта. «Похоже, фрицы нас догнали». Наконец заработал пулемет, судя по отдаленности, не наш. В ответ хлестко ударил пушечный выстрел, и пулемет умолк. За первым выстрелом последовал второй. Всего было 4 залпа, после чего наступила тишина. Немцам явно не понравилось наличие у нас артиллерии. Так в тишине прошло 5 минут, после чего в том месте, откуда стреляли пушки, послышались разрывы. Тут я уже сам понял, что это продолжили свою работу немецкие 50-ки. Я не я буду, если не Федова и его артиллеристов уже и след простыл, но пусть постреляют, чай боезапас у них не резиновый. Пользуясь передышкой, наши бойцы старались побыстрее набить патронами опустошенные магазины, диски и ленты. Пока осматривал позиции, заметил несколько максимов без станков. Интересно, как бойцы собираются из них стрелять? Спросил у старшины. Тот ответил, что все одно бросать пришлось бы, так как их вытащили из саней, а на место, что они занимали, сложили патроны из переносимой людьми поклажи. Кстати, эти пулеметы также снарядили металлическими лентами. «Не знал, что для наших пулеметов делают такие ленты», — поделился со старшиной. Еще когда увидел в зенитном пулемете, удивился. Оказывается, те, что по бортам стояли, тоже с металлическими. «Эти другие. Зенитные — это так называемые ПВ, пулеметы воздушные. В 20-х еще переделали Максимы для установки на самолеты. Для них и ленты делали рассыпные. Звенья вместе с гильзами на землю при стрельбе сыплются. Для пехоты такие ленты неудобны, и дорого, и набить по второму разу проблема. А то, что здесь, это обычная немецкая лента, только патроны задом наперед вставлены». «Зачем?» «А бес их знает, наверное, по-другому не работает. Немцы те еще затейники». «Да, а обоз куда пошел?» «На север». «Прямо как в анекдоте про слонов». «А точнее?» «Просто должны отойти 3 километра и занять оборону. Шел бы снег, отправил в один из лагерей, но если погоню, не стряхнем. Нельзя. Вот и дал команду закрепиться и ждать. Если не получится немчуру отвадить, так и погоним дальше, пока хвосты не обрубим. Потом вернемся». «Может, лучше рассеяться?» «Прикидывал. Если они тоже решат за всеми разом гнаться, то толк может и выйти. А если так и пойдут по одному следу? Это смотря по которому. Если по самому жирному, то придут к последним пустым саням или к дороге наезженной. Что-то давненько тишина стоит, даже минометы замолчали. А вот и Фролов хромает. Михаил, что с ногой? Да, натрудил, пока бегал. Какого хрена ты вообще в такой поход попёрся, если рана не зажила? Нормально было, пока просто хожу. Набегался просто. Докладывай, потом передай командование и к раненым. Без пререканий. Им тоже помощь нужна. Немцев отогнали. Держим фланг. Когда уходил, было тихо, вроде не накапливаются. У нас двое раненых, один убит. У немцев трое так и осталось лежать, и вроде раненых утаскивали. Так, госпиталь на тебе. Уводи людей. Старшина, оборону держать не будем. До обоза отходим. Минируем след. Кто из саперов есть? Пора Крамского и я. Тогда соберите гранаты и минируйте. Больше вид делаете. Ну, ты знаешь, как противника задержать. Понял. Дальше было размеренное блуждание по лесу. Пару раз Нефёдов обстреливал немцев из своих сорокопяток, пока не растворился где-то среди болот. Старшина то догонял нас, то снова отставал, и тогда за спиной слышались взрывы и стрельба пулемета Давыдова, чье отделение прикрывало саперов. Сначала немцы пытались обойти нас то справа, то слева или срезать путь, когда мы закидывали очередную петлю. Но постоянно нарывались на наши засадные группы, и, похоже, скоро им это надоело. Минометчики какое-то время пытались бросать в нас мины, но скоро разочаровались или у них просто боезапас кончился. Удивительно, но самолет так и не появился. А ведь я все ждал этого гада. К ночи, непонятно каким образом, капитан снова нашел нас. «Все, леший». Мины только к 80-миллиметровому миномету остались. Здесь бы, конечно, 50-ка больше подошла, ее таскать легче. После не такого уж и интенсивного минометного обстрела, в один ствол много не настреляешь, немцы не выдержали и повернули назад. Преследовать их не стали. Умаялись за день, да и нарваться на те же сюрпризы, что совсем недавно мы сами раздавали, не хотелось. А что сюрпризы будут, не сомневался. Да уж, денек оказался богатым на ощущения.